Глава 9. Из засады открывался отличный вид на все общежитие, включая запасные выходы и забор позади, и на академию. Несмотря на то, что основное внимание я уделила ожиданию малолеток, взгляд «нет-нет», да и соскальзывал в сторону старинной усадьбы. Что же там, в подвале? И отчего меня туда так тянет? Вечером, когда разберусь с малолетками, обязательно наведаюсь и гляну. А то ж не засну. Дом жил своей жизнью, как и общежитие. Загорались и гасли окна, хлопали двери комнат. Звонкие голоса студентов разносились над городом. Надо же, внутри такая хорошая изоляция, а снаружи все слышно. Наконец, часы на городской башне захрипели и пробили полночь. Самое подходящее время для побега. Яспер тоже так считал, видимо. На моей руке завибрировал браслет. Сработала одна из выставленных сигналок. Черный ход? Логично. Я прищурилась, вглядываясь в темноту, озаряемую редкими фонарями. Район, где располагалась академия, можно было с полным правом называть спальным. Ни баров поблизости, ни прочих увеселительных заведений. Сплошь жилые дома, многоквартирные и частные. Далековато от центра, но да студентам туда без надобности. Все необходимое у них и рядом есть. На территории академии. А если так уж не вмоготу и нужно в город, для того такси есть. Оглядываясь и двигаясь крайне осторожно, Яспер миновал калитку и махнул рукой. К нему присоединилась более щуплая фигура — подельник. Студенты, крадучись, обошли академию и нырнули внутрь припаркованного неподалеку, во дворе соседнего дома, авто. Мотор завелся, и транспорт тут же тронулся с места. Интересно, их поджидали снаружи, то есть побег организован и продуман заранее. Это не экспромт. Мне становилось все любопытнее. Дождавшись, когда они будут проезжать под облюбованным мною карнизом, я оттолкнулась и бесшумно спланировала на крышу авто, не забыв нанести на плащ отводящие взгляд руны. Темная машина без опознавательных знаков мчалась по улицам, явно направляясь в пригород. Занятно и непонятно. Тела мы обычно обнаруживали в центре, но мало ли где их убивали. Может, вообще в другом регионе. То, что я ни разу не уловила остаточных эманаций от телепорта, не значит, что их там не было. Наш убийца уже не раз доказал, что в подчистке следов ему нет равных. Вполне мог и последствия моментального переноса нейтрализовать. Из города мы выезжать не стали. В какой-то момент, свернув в те районы, посещать которые на дорогом авто, наши эксперты не рекомендовали. Разберут на артефакты в минуты. То и дело я ловила хищные взгляды прохожих, направленные не на меня. Руны работали исправно, а на лоснящиеся бока маг-машины. Однако какой затейник этот Яспер? Не зря я навязалась к нему в попутчики. Когда мы остановились перед ярко раскрашенным зданием, у входа в которое низко висели ярко-розовые фонари. Я примерно уже представляла, что задумали студенты. Но не так. Не так я представляла себе доказательства мужественности. Перебрала, признаться, все. От ритуального убийства, животного, если повезет, до прохода в ночи полосы препятствий. Ночью, на время. А вот поход в бордель как-то не заподозрила. Яспер со спутником, неприметным юношей, вроде я видела его в столовой, Лорис его звали, выбрались из машины. Я бесшумно спрыгнула следом. Авто развернулось и быстро уехало, взвизгнув шинами. Интересно, а как они выбираться отсюда собираются? Двое малолеток, ночью, да еще и при деньгах, поди. Мозгов у них, смотрю, не слишком много. А они тем временем, уверенно, с некоторой даже бравадой, поднялись на крыльцо. Яспер демонстративно вел себя как завсегдатай. Ущипнул за попку дежурную девицу, что зазывно изгибалась у входа. Та довольно взвизгнула, рассчитывая, очевидно, на чаевые. Парни скрылись внутри. Я тяжело вздохнула. Так приносить себя в жертву расследованию мне еще не доводилось. И неслышной тенью проскользнула мимо охраны. Не то чтобы мне не доводилось посещать подобные заведения. По долгу службы, так и не один раз. С маман этого конкретного я даже знакома была. К ней повадился ходить один высокопоставленный садист. Мучил девочек. но не до смерти, чтобы не привлечь внимание полиции. К сожалению, работниц веселых домов люди от чего-то за полноценных граждан не считают и творимые с ними беззакония не замечают, пока не станет слишком поздно. Пришлось вмешаться во внеслужебное время. Жив он остался, но девиц портить, пожалуй, уже не сможет никогда. Оказавшись в помещении, я взмахом руки стерла руны с плаща и поманила к себе одну из разбитных официанток. «Скажи Адалин, что я здесь, от Диди, по заданию», — шепнула я, выхватывая взглядом знакомую макушку Яспера. Далеко он не ушел. На сцене шло представление, тройка красоток подпрыгивала под музыку, высоко задирая крепкие ножки, и парни остановились как вкопанные, завороженные зрелищем. Работница кивнула и исчезла за перегородкой, где, как я знала, находился целый лабиринт. Кабинет маман, подсобные помещения, комната охраны. Два бугая на входе составляли далеко не полный штат вышибал. Другой вопрос. Не всех клиентов можно было запросто взять под ручки и вышвырнуть. К сожалению. Официантка возникла вновь рядом минуты через две. «Мадам Адалин просила передать, что заведение в вашем распоряжении. Нужно что-то особенное?» С куда большим почтением осведомилась она. Я прищурилась, проследив, как Яспер с приятелем занимают чудом освободившийся столик у стены. Надо бы убедиться, что они здесь с определенной целью, а не присматривают новую жертву. Помнится, шестеро убитых пропали как раз из подобных заведений. Мне бы переодеться по-быстрому, в униформу вроде твоей. Я кивнула на коротюсенькую пышную юбочку, едва прикрывавшую колени, и туго обтягивающий кружевной верх, сквозь который просвечивало все. Проследи, чтобы вон те двое никуда не делись, если что. Поняла? Девица кивнула и придержала для меня тяжелую штору, прикрывавшую вход в подсобные помещения. Понадеявшись, что за эти мгновения подопечные никуда не денутся, я уверенно метнулась в гардеробную. Размер подогнать не проблема. Кружево прекрасно тянулось, и вскоре я снова лавировала в зале, уже с подносом. Детские хвостики сменили пышные локоны. Яркий макияж оживил бледное лицо. А учитывая, как туго меня облепила местная униформа, выше груди вряд ли кто-то посмотрит. Мое инкогнито в полной безопасности. «Что заказываем, мальчики?» – пропела я, подражая тону местных красоток. «Какие мы тебе мальчики?» – вскинулся Яспер. «Выпивку тащи, самую крепкую из того, что есть. Виски, коньяк, абсент», – перечислила я первое, что в голову пришло. «Понятия не имею, торгуют ли чем-то подобным в заведении мадам Адалин, но что-то мне подсказывает, что ребята первое от последнего вряд ли отличат, даже если им разбавленного спирта налить». Несмотря на всю свою браваду, Яспер слишком настороженно поглядывает по сторонам, слишком показушно уверен в себе. Тут не только Лорис доказывает себе и всем окружающим, что он мужик. «На твой вкус», — небрежно бросает парень, не собираясь выбирать неизвестно что. «Выкрутился? Молодец! Если принесу теперь то, что ему не понравится, виновата буду я, а не сделавший заказ». «Разумеется», — пропела я и продефилировала к бару, пошло повиливая пятой точкой. На стойке одна из девах заразительно отплясывала нечто непристойное, задирая и без того демонстрирующую ноги по самое некуда юбку. «Драконий жар», — сдержанно усмехаясь, попросила я у бармена. Тот покосился на юнцов за столиком, хмыкнул и принялся смешивать разноцветные жидкости в высоком коктейльном шейкере. Получившийся ярко-алый напиток вылил в два одинаковых гладких стакана и поставил на мой поднос. Рядом заботливо положил зажигалку. Она мне не понадобится, но чтобы не подставляться, я сразу отправила ее в карман кружевного передника. Если что, скажу, что это была ловкость рук. Я кивком поблагодарила его и отправилась обратно к столику. Парни разгорячились, подталкивали друг друга локтями и вытягивали шеи, силясь разглядеть поподробнее мелькающие прелести танцовщиц. Стаканы, которые я медленно и демонстративно поставила перед ними на столик, они даже не заметили. Зато завсегдатые поопытнее оживились. Коктейль «Драконий жар» — штука эффектная, если исполнена как положено. Немного рисуясь, я наклонилась над столиком, так что Яспер наконец-то обратил внимание на мое декольте и дыхнула напалмом. Не всерьез, слегка, тонкой струйкой, как раз чтобы воспламенить исходившие от выпивки пары. Оба парня с воплями отшатнулись, было бы чего пугаться, я им даже брови не подпалила. Наблюдавшие, затаив дыхание, за представлением, грохнули хохотом. Бурый от смущения и позора Яспер вскочил, готовясь отомстить, но тут же снова упал в кресло. Не при таком количестве свидетелей, точно. Довольная устроенным шоу, я отступила. Теперь оба парня будут в центре внимания до конца вечера, и незамеченными увести новую жертву у них точно не выйдет. Не то чтобы я всерьез подозревала этих молокососов в убийствах, но в нашем деле лучше перебдеть, чем недобдеть. Внезапно чья-то наглая рука ухватила меня поперек талии и куда-то поволокла. От неожиданности, не иначе, я не стала отбиваться изо всех сил, а всего лишь скосила глаза. Так и есть, мистер Фирс. Вот спрашивается, что ректор Академии забыл в увеселительном доме? Неужто этот затянутый в костюм, даже сейчас, кстати, и застегнулся на все пуговицы, педант в свободное время шастает по бабочкам? А так и не скажешь. Что вы здесь забыли, студентка? Процедил сквозь зубы ректор, заметив, что я на него таращусь, широко раскрыв глаза в изумлении. «А вы что тут забыли?» — выпалила я, не подумав. «Могу поклясться, что скулы мистера Фирса порозовели. Хорошим девочкам вроде вас нечего делать в подобных неблагонадежных заведениях», — сурово заявил он, направляясь к выходу. Внезапно он сменил направление, но немного не успел. Двери глухо бухнули в стену, распахиваясь, и в зал повалили полицейские в форме. «Всем стоять на месте! Не двигаться!» — рявкнул Паскаль, начальник отдела по борьбе с запрещенными веществами. «Ого! Не знала, что Адалин подобным балуется!» «Девочки, стоим! Не мешаем работать нашим бравым полицейским!» «Ага! А вот и она сама!» Владелица заведения выплыла из подсобки, кутаясь в пушистое белоснежное боа, которое скорее подчеркивало, чем прикрывало, очень-очень глубокое декольте. Адалин в свое время и сама успела поработать по специальности, так что знала прекрасно, чем и как сразить мужчин. Мадам вела себя уверенно и спокойно. Видно было, что вины она за собой не ощущает. Похоже, наводка не на работников, а на кого-то из посетителей. Паскаль огляделся, а затем, уверенной походкой, двинулся прямиком к столику Яспера. «Ох, и не везет же сегодня бедолаге! Вот и доказал, что мужик. Еще всю ночь будет доказывать на допросе в участке». Я снова скосила глаза на ректора. Терзает меня смутное сомнение, что именно он этот рейд и организовал. Решил внушить прилежание в учебе и отбить охоту шляться после занятий. Молодец, конечно. Только он мне так всю операцию сорвет. Я-то надеялась понаблюдать за парнями остаток вечера и убедиться, что они не хотят никого сманить в темную подворотню с целью дальнейшего убийства. А получается, их сейчас отвезут в участок, потом с ними побеседуют, выпустят, а на завтра или через пару дней они опять удерут. И что, прикажете снова ночь не досыпать, полуголый скакать, их выслеживать? Ну, удружил мистер Фирс. Нечего сказать. Оглядевшись, я ловко вывернулась из железной хватки ректора и подскочила к стоявшему у дверей полицейскому, с которым, как я знала, приятельствовал мой начальник. Верих и ко мне периодически захаживал по долгу службы. К сожалению, погибших от употребления неизвестных субстанций находили довольно часто. А лучше меня определить, что именно входило в состав, не мог никто. «Передайте Хагу, то есть дяде Хагану, чтобы проследил за этими двумя, когда вы их выпустите», потребовала я шепотом в те краткие мгновения, что мы оказались напротив друг друга. И ткнула пальцем в сторону Яспера. Полицейский обалдел, не узнав меня, понятное дело, под личиной, но все же кивнул. Про племянницу, гостящую у начальника отделения, наверняка они все слышали, только не ожидали встретить деревенскую скромную девчушку в столь сомнительном заведении. Меня тут же дернули в противоположную сторону и снова плотно притиснули к приятно пахнущему пиджаку. «С ума сошла? Тебя же тоже арестуют!» – прошипел мне в ухо мистер Фирс. «Захотелось посидеть ночку с бандитами в одной клетке. Мой дядя – начальник участка. Забыли?» – прошипела я в ответ. «Если кого и арестуют, то именно вас. за неприличные приставания. Верих и впрямь недобро косился на мужскую руку, обвивавшую мою талию. Его раздирали противоречивые порывы. Спасать ли племянницу коллеги, которую тискает подозрительный прилизанный тип, или стоять на вахте, охраняя выход? Дилемма. Я решила проблему, едва заметно покачав головой. Что-что, а избавиться от навязчивого поклонника я и сама в состоянии. Снова взглянула на ректора и едва не прыснула. «Ну какой из него поклонник? Вы неправильно подаете мне руку для поцелуя. Объятия должны быть крепче, а голова наклонена под углом в 40 градусов. Иначе поцелуй неполноценен. Неуд вам, в общем, не удовлетворили».